Также он спросил меня, не страдаю ли я от отката, и мой ответ был еще какой. Вот об этом Нига знал очень много и стал объяснять, как на самом деле работает этот механизм мира. Во-первых, это распространяется на существ, чья сила по тем или иным причинам не вписана в мир. Как это определяется, он не знал и не пытался узнать, хотя у его основного тела были силы, не вписанные в мир. Во-вторых, откат наступает при использовании большого количества энергии, то есть важно именно количество силы, а не ее качество. Наконец, есть проверенные способы избежать отката. Можно перенести откат на какой-нибудь оберег, который примет урон, можно использовать артефакт, созданный существами с божественной силой, основанной на вере, но такая функция должна быть изначально в артефакте, и наконец, заключить пакт со сверхъестественным существом, вписанным в мир. Первое и так понятно, я встречал подобное описание в книгах, скопированных у герметистов, но до этого не пробовал сделать. Вторым способом я как раз и пользуюсь с божественными механизмами, но в теории один, и Лаки могут создать что-то подобное. О последнем способе я впервые слышал, и с учетом предстоящей мне миссии, это было более чем интересно, и, да, демоны прекрасно подходили для подобного. Мы еще много о чем говорили и многое обсуждали, как из разряда магии, так и из аниме. Сходили в мид-кафе, где Нига оказался постоянным и любимым клиентом из-за чаевых. Деньги он, кстати, получил полностью легально, имея неплохие доли в американских и японских компаниях. Под конец мы зашли в зал игровых автоматов, который, по сути, арендовали на всю ночь, проведя время за играми. Местных мы тоже угощали, оплачивая им игры, если они становились нашими соперниками или союзниками в играх. От души повесившись, в 6 утра мы разошлись, не став завтракать, так как Нига предложил после завтрака пойти на несколько выставок и презентаций, посвященных аниме, и их было не меньше десятка. Интересно, это совпадение, что они проходят именно сегодня. Вот буду уходить веселиться на всю ночь, все будут думать, что я по клубам шляюсь, а я буду на гиг-загуле. Долетев до Куа, я быстро нашел многоквартирный дом, в котором у меня арендована квартира. В нем же жил Ютекиба. Проведя разведку по окружающей местности, я нашел уже бывшую резиденцию Хёда, возле которой стояла табличка о продаже. Можно будет в будущем купить себе этот домик. Я то и сейчас могу это сделать, деньги есть. Но вот школьник с собственным домом куда более подозрителен, чем живущий в хорошей, но съемной квартире. Тем более, когда жильцы этого дома только недавно погибли. Заселившись в квартиру, я первым делом заказал ложную доставку ящиков с вещами. В основном там были сувениры со всего мира. Пока ящики доставляли, я занялся установкой защиты на свое жилище. Но, видимо, был слишком неосторожен, так как привлек внимание одного блондинистого соседа. Киба с улыбкой пришел поприветствовать меня. Вроде, ничего такого, обычное японское гостеприимство. Но вот эмпатия показывала, что он настороже и в чем-то подозревает меня. На этот случай у меня все было готово. Конечно же, я тоже более чем приветливо его принял, извинился за беспорядок и как раз распаковывал коробки, в которых было много слабых артефактов. Они время от времени резонировали между собой, создавая волны магии. Я, конечно же, пожаловался своему новоявленному товарищу, что прислал сюда слишком много сувениров с еврорусского тура и, наверное, часть придется отослать в Норвегию или арендовать склад и там все пока сложить. Вся эта история немного успокоила Кибу, но его подозрения никуда не делись. Зато теперь мы могли нормально познакомиться. Представился я, конечно же, как Артур Лаксон из Норвегии стал рассказывать свою легенду. По ней я, сын из обеспеченной семьи, который увлекается японской культурой. Поэтому я решил поступать в академию именно здесь, а моя семья выбрала Куа, как достаточно тихий и небогатый на соблазны город, в котором тем не менее есть, не отстающая от Токийского университета, академия. Как раз я проучусь год в старшей школе, откуда почти автоматически поступлю в академию. Все это я рассказал, ссылаясь на одежду Кибы, которая была школьная форма. Вот не понимаю я этих японских приколов, носить школьную форму даже на каникулах, которые вроде еще не закончились, но да ладно, это меня не сильно касается. Помимо этого я поделился полностью искренними впечатлениями от своей поездки, а именно, Европа была скучновата, хоть и не без приятных моментов. Греция – лучшая страна из загнивающих, а Россия – лучшая страна в мире. С последним Киба хотел поспорить, но я пояснил, что именно на родине водки, балалайки и медведя познакомился с самыми интересными людьми и прекраснее всего провел время, не без сложностей, но все же, тут до меня дошло, что я не встретил ни одного медведя, пройдя через всю Россию, а это ужас, ведь я не почувствовал весь дух этой прекрасной страны. Закончив делиться эмоциями, которые еще больше понизили уровень подозрительности у Кибы, все же демоны, как вид, способны ощущать эмоции, может быть, не совсем осознанно, но где-то на уровне инстинктов. Так вот, закончив говорить о Евротуре, я переключился на вопросы о старшей школе в общем, и самом Кибе в частности. Как оказалось, у Кибы похожие планы по дальнейшему образованию. Хоть он и не может назвать себя таким уж фанатом японской культуры, но в этой стране один из самых высоких уровней образования. На вопросах о себе Киба слился и, сославшись на то, что и так у меня засиделся, стал уходить, но перед этим сказал обращаться к нему, если мне понадобится помощь с адаптацией и акклиматизацией. Попрощавшись с ним, я подумал, что нужно быть аккуратнее, а поэтому, достав стилус и призвав два кольца для повышения контроля, стал, как в старые добрые времена, заниматься черчением энергетической решетки и рисованием рун. Дело в том, что стилус гораздо меньше фонит, чем то, что его не заменит. Работы мне предстояло много, ведь пентхаус, занимающий треть двух последних этажей, не может быть маленьким. На первом этаже располагался зал, совмещенный с современной кухней, две гостевые комнаты, каждая со своим санузлом, небольшая подсобка и полностью пустая комната, почти в середине квартиры. На втором этаже располагалась хозяйская спальня, большая ванная комната с джакузи и кабинет, совмещенный с библиотекой, а также выход на террасу. Вначале мне пришлось ползать брюхом по всем поверхностям и накладывать на них скрывающие и маскирующие заклятия. После, уже защитные в несколько слоев. Правда, пришлось понизить мощность обеих систем, а то ведь резкое исчезновение всех сигналов, это тоже подозрительно. Помимо защиты и маскировки, я наложил еще и систему «Умный и удобный магический дом» в сокращении УУМД, те заклинания, без которых невозможно представить нормальное жилье в Асгарде. Особое внимание я уделил пустой комнате. На нее было наложено несколько дополнительных уровней, превращая ее в этакий скрытый бункер. В ней я разместил весь контрольный узел защиты вместе со специально подогнанными под это дело компьютерами. Эту комнату я хочу оборудовать во временную мастерскую, где я смогу, не скрываясь, мастерить нужные, полезные, а главное, веселые штуки. Первым, что я там создал, это три разных оберега по технологии европейских магов. Для эксперимента мне сейчас нужно как можно реже попадать под откат из-за адаптации под новый механизм, который еще и изменяется в процессе. Еще я написал профессору, и он почти мгновенно прислал мне несколько вариантов, в том числе и экспериментальных, в чьей безопасности он не был уверен и попросил протестировать. В долгую я не остался и скинул ему все данные о перемещении по змеиной тропе, как с Асгарда, так и собранные уже в этом мире. Он был поражен, воодушевлен и обещал делиться всей информацией по новому проекту, который он начинает немедленно. Меня он тоже затянул в него, для этого он сделал мне аккаунт младшего научного сотрудника. Теперь к моим титулам прибавились ученый и внешний работник НИИ «Восход», что звучало гордо. Помимо профессора, я также связался со всеми девушками, как по отдельности, так и со всеми вместе. У Мары, как таковых новостей не было, но она была рада, что я про нее не забыл. Курака была сейчас где-то на Ближнем Востоке, но уже очень скоро собиралась покинуть его. Там ей не понравилось, хотя к кошкам там относятся крайне положительно, но вот местный сверхъестественный мир сильно неприветливый. Также ей поступило предложение переквалифицироваться из курьера в бойцы. Конечно же, это сопровождалось приглашением в команду Вали, так как ее навыки могут быть полезны для них. Она сомневалась, так как носитель белого дракона был достаточно силен, может, даже сильнее меня. Я же просто сказал ей вступать, так как я теперь секьюрити, то мне неплохо было бы следить за передвижениями природного врага. На этом вопрос был закрыт, и она уже не сомневалась, кто из нас двоих будет сильнее. Наконец, Луна, которой было невероятно скучно на тренировках, а к военным действиям ее не пускают, заставляя охранять важные, но очень тыловые объекты. Она даже просила меня связаться с господином Одином и попросить о ее переводе, но я был непреклонен и утверждал, что всеотец лучше знает, где ее навыки востребованы. Вместе с ней эти объекты очень часто охраняет и Росвайс. А значит, есть реальная угроза, так как платиново-волосая валькирия, хоть и не сильнейшая, но входит в первую десятку своего поколения. С фронта новости тоже были очень интересные. Так, например, Светлый Асгард полностью взял под контроль Свартальфхейм и благодаря этому контролирует 90% торговли с Нидавеллиром, который до сих пор утверждает о своем нейтралитете. Темный Асгард в свою очередь побеждает в Вальхейме благодаря древним знаниям и артефактам, позволяющим полностью стабилизировать пространство и время в некоторой области, что лишает местных жителей преимуществ. Нужно будет потом узнать у Хилы или Лех, как они этого добились, мне такое тоже может понадобиться. Зато недавно было сильно замедлено строительство оригинального Наглфара путем диверсий, но вот более мелкие корабли строятся десятками в день и поддерживают темные силы с неба. В свою очередь, Асгард начал строительство своего боевого флота во главе со Скидбладниром, кораблем Фриера. Это было невероятно круто, и я хотел бы прямо сейчас рвануть туда и поучаствовать в этом, но у меня была своя важная миссия. Выполнение этой миссии шло спокойно весь следующий месяц. Я несколько раз замечал за собой слежку фамильеров, из которых узнал только двоих, а именно, летучую мышь Риас и белого котенка Коника. Саму белую Никомату я тоже несколько раз встречал, но амулет с изображением двуххвостой черной кошки отрабатывал на ура. Для проверки его работоспособности я даже специально столкнулся с ней в коридоре школы, но по всем показателям было похоже, что все идет по плану. Вообще, маскировку я сделал отменную, на своем теле я поставил две рунные конструкции для сокрытия, а также вшил в свою одежду скрывающие артефакты и с помощью кольца для манипуляций с аурой подстроил ее под потомственного, но не раскрывшего свой талант мага. Последнее было нужно, чтобы все же заинтересовать демонов, а то самому к ним напрашиваться, я считаю, ниже своего достоинства. Возможно, что это даже было излишне, но я могу, а значит, почему бы и нет. Учился я в одном классе с Риас и Соной, так что постоянно мелькал у них перед носом и даже постоянно прикалывался с помощью простейших магических трюков. Они искали, но так и не могли понять, откуда идет воздействие. Все же я пользовался даже не полноценными заклинаниями, а заговорами и проклятиями. Их сложно было почувствовать даже при наложении, а после так и вовсе невозможно. Если же включить фантазию, то можно сильно усложнить жизнь даже самому сильному демону. Про артефакты, которые я разбрасывал по всей школе, даже говорить не буду. Там было много заготовок для шуток и еще больше датчиков, так что у меня была возможность следить за перемещением демонов в реальном времени. Но не одними издевательствами я занимался в школе. Я еще и прекрасно спал на уроках, при этом стабильно входя в топ лучших учеников, спасибо системе образования Асгарда. Пока я, как бы, спал, на самом деле 3,5 моих потока сознания изучали знания, позаимствованные в Европе, России и главное, из гримуара Лагана. Вот где был кладезь знаний, многие из которых даже спустя столько времени не утратили своей актуальности, а многие из них до сих пор не переоткрыты, но об этом позже. К внеурочной деятельности я тоже отнесся со всей серьезностью и для начала поступил в клуб Кинда, но там, как и ожидалось, было немного нормальных соперников, и он почему-то полностью состоял из девушек, что меня ни капли не смутило. После первого удара девушка превращается в спарринг-партнера, и неважно, кто нанес этот удар. Кинда мне быстро наскучила, и я стал пробовать другие клубы. Все же это главное отличие японских школ от остального мира с правильным разрезом глаз. Единственный клуб, который я намеренно игнорировал, был оккультный клуб. Хотя Киба приглашал меня туда, я ответил, что мне и так хватает популярности среди девушек, и нагонять таинственности оккультизмом мне не нужно. Он на это ничего не ответил, а вот сопровождающие его фанатки задумались и зашептались между собой. Из студсовета ко мне тоже приходила Мамаханакой, кажется, слон Соны, и приглашала присоединиться к ним. Я смог отбрехаться, прикрывшись тем, что я иностранец, и плохо ориентируюсь в местной культуре, чтобы заниматься чем-то подобным. Про популярность среди девушек я не шутил. У меня она и правда была бешеная. Меня, конечно, не поставили в один ряд с Кибой, так как я был даже выше его. Не зря я на год старше его по документам. Среди парней репутация у меня была своеобразная. Вроде и свой в доску, но слишком популярен среди девушек, многих это бесило. На мое удивление, Быстрее всех я нашел общий язык с бывшими друзьями из СЕ. Не знаю, остаток его личности так повлиял или просто они оказались неплохими ребятами. Подружились мы на основе общего увлечения играми и аниме, а благодаря Ниге я ничего из новинок не пропускал. Парни увлекались не только эроиграми и даже в большей степени были своего рода гиками. Так что я подключил их к нашим с Нигой играм, и так четверкой мы играли в скваде, везде, где можно было. С остальными школьниками я, в общем-то, и не общался, за исключением Кирю, которая лезла не ко мне, а к дуа извращенцев. Они, кстати, очень часто со слезами вспоминали Иссе. У меня это не вызвало никаких эмоций. Он бы и так погиб, но бессмысленно. А так хоть мне пользу принес. После академии я разведывал территорию и ставил простенькие сенсоры, которые могут улавливать сверхъестественные силы, будь то магия, демоническая сила, чакра, вампирская вита и оборотневский гносис. Таким образом, я обнаружил ячейку магов, приезжих шабашитов и беглого демона. В первую очередь я занялся именно кровососами, так как уже набил руку в их истреблении, да и с ними не нужно было разбираться, хорошие они или плохие. Пришел я к ним специально на закате, когда они уже просыпались, чтобы не бить в одни ворота. Ограничив территорию барьером, я громко и четко позвал кровососов на бой с честными воинами клинка Каина. Сразу вся катерия вылезла. Спрашивать, кто я, они не стали, да и вообще, видимо, были не из болтливых, так как сразу попытались меня убить. Всего их было шестеро, и в первые секунды ко мне бросился парень, которого можно охарактеризовать как громилу. За ним, немного отставая, была девушка, подставлявшая парню в габаритах, а остальные просто стояли и, вроде, ничего не предпринимали. К подобному я был готов, так что, когда громила приблизился, то засветился небольшой камешек, брошенный мною ранее. Это был небольшой артефакт, который создал стену из света. В нее влетел противник, мгновенно обратившись в пепел. Это послужило сигналом к действиям для остальных. Девушка громила издали пронзительно закричала и попыталась перепрыгнуть стену, что у нее получилось. Я тоже не стоял на месте и запустил усиленную ледяную молнию, от которой девушка сразу превратилась в ледяную статую. Упав на землю, она разбилась на кровавые кусочки. В этот же момент в стену влетел огненный шар. Вот и еще четверо решили вступить в бой. Один из них явно был колдун, второй начал что-то делать с тенями, третий пока стоял на месте, а последний достал пистолет. Именно с последнего я и начал, запустив в него луч холода, который оказался неэффективным. Вампир от такой атаки не погиб, но продолжать бой пока не мог. Добить его мне не дала тень, попытавшись атаковать меня со спины. К счастью, для ее рассеивания понадобилось просто создать светлячок над головой. Отследив за этим любителем тыловых атак, я решил не тратить на него время и вновь использовал молнию, но в этот раз цепную. К сожалению, погиб только один, а остальные как-то защитились или пережили атаку. Чародей решил, видимо, использовать что-то страшное, выглядящее, как кровавый туман, который медленно полз к моей стороне. Я уже думал просто сделать несколько шагов в сторону, чтобы, наверное, хватило для уворота, но на границе работы светлячка появились теневые стены. Создав еще десяток светлячков и ответив на все поля боя, я создал два черных ножа и отправил их в вампиров. Они пытались защищаться, но не успели, рассыпавшись прахом. Так как ножи были созданы с помощью силы Мары, то они сразу стали святыми. Хотя у меня есть трюк, чтобы подавить этот эффект. Ножи по своей сути являются заклинаниями слабее и меньше дротика, но только такой объем черного льда я могу контролировать. За счет качества они в пробивной силе превосходят даже комету в моем исполнении. Так что, на ближайшее время, это мое основное заклинание. Вот когда мое ледяное ядро превратится из ультрамаринового полностью в фиолетовое, то тогда я попробую создать ультимативный ледяной прием. Пока я немного витал в облаках, последний вампир вместо того, чтобы сбежать или напасть на меня как-то по-нормальному, швырнул в меня своего полуживого напарника. Смотреть, что из этого получится, я не стал и просто поставил силовой барьер, ударившись в который тело взорвалось кровавым фонтаном. Это что же еще за биобомба? После этого он сам бросился на меня, параллельно трансформируя свои конечности в лезвие. Впервые такое вижу. Может, попробовать пожертвовать им? Призвав меч и щит, я принял оборонительную позу и готовился столкнуться с ним. Он влетел в проекцию щита, как бык разбив ее, и даже сумел нанести удар. Отразив его руку лезвиями щита, Я отрубил ему руку по локоть. Как странно, на него не было никакой реакции. Он вместо того, чтобы отступить, отрастил из своего плеча щупальца и атаковал меня, обогнув щит. Разрезав его на множество маленьких частей силовым лезвием, я почувствовал, как что-то схватило меня за ногу. Оказалось, отрубленная рука вампира вполне хорошо себя чувствовала и пыталась пробить мою штанину костью, вылезшей прямо из ладони. Неприятно, конечно, но моя одежда является замаскированной броней, и пробить ее простыми колюще-режущими не получится. Все же, я не в обычной одежде хожу, а в зачарованной еще в Асгарде, и ее так просто не разрезать и не порвать. Создав силовой удар во все стороны от своего тела, я откинул как кровососа, так и его руку, после чего в последнего полетел огненный шар, чтобы не мешался. Посмотрев на все больше трансформирующегося вампира, который теперь был больше похож на зверя с содранной кожей, я решил, что устал от битвы, закончить нужно было красиво. Заморозив ноги и приковав руки к ледяным столбам, тем самым обездвижив его, я создал гигантскую сосульку над его головой. Лед спокойно размозжил тело, а после я для верности сжег все, что осталось после битвы. Покопавшись в их вещах, я узнал, что в этом городе они просто ночевали и уже сегодня собирались уезжать. Ну, что ж, не повезло клыкастым, вот будь я поленивей, тогда бы выжили, наверное. После боя из трех оберегов у меня остался всего один, и тот треснул. Причем тот, который я делал по технологии герметистов, сломался после первого же удара, а вот по технологии не выдержали половину боя. Целым же остался экспериментальный, и думаю, стоит парочку таких таскать с собой на всякий случай. В следующей битве на них уже нельзя будет полагаться, но да ладно, может, это и не понадобится. И правда, с магами оказалось куда забавнее, так как они принадлежали к так называемым адептам виртуальности и были союзниками герметистов, тоже входя в традиции. С ними мы быстро нашли общий язык, так как этих парней мало интересовал внешний мир, и они были теми самыми хиками-хакерами. В общем-то, свел их с Нигой, который, имея такое количество людей, пошел штурмовать сервер Warcraft со своей новой гильдией. После я отправился посмотреть на беглого демона, все же среди них бывают интересные экземпляры. Мне встречались те, кто правильно сделал, уйдя от своего хозяина, и это я даже не про кураку. Были те еще уроды, которым сорвало крышу от силы. Обитал этот демон где-то в районе заброшенных складов. Вообще, в городе и его окрестностях было очень много заброшенных предприятий, оставленных зданий и даже пустующих домов. Почему так было, для меня загадка. Городок хоть и не самый крупный, но уже точно не деревня. Об такой ничего не значащей для меня, но очень важной фигне я и думал, пока добирался до демона. Крылья использовать опасно, вдруг кто из демонов или падших, которые должны быть где-то рядом, посмотрит вверх. Примечание к части. Высшее существо. Если вам после прочтения показалось, что вы хотите кинуть в кого-то тапок, кидайте в автора, я вообще в другом городе сейчас, но все равно пытаюсь хотя бы по минимуму проверять для вас главы. А вообще анонс. В следующей главу будет новое приключение деда Максима, а то что-то его давно вы не видели. Часть 68. Примечание к части. Внимание, говорит высшее существо. В главе встречаются моменты, которые способны вызвать смешанные ощущения. Просьба быть аккуратнее людей с тонким чувством прекрасного и тех, кто может пораниться, сделав фейспалм. Так как на магов я потратил куда меньше времени, чем рассчитывал, то в эту же ночь отправился к беглому демону. Моя система слежения зафиксировала еще одного демона, вероятно, тоже беглого. Интересно, что их сюда тянет. Этот второй демон пока находится за городом и всего пару раз фиксировался датчиками. Я еще не весь город покрыл, а лезть за него сильно не собирался, но, думаю, стоит там поставить что-нибудь простенькое. Когда я был уже на соседнем здании от склада, в котором обитал беглец, прямо посреди дороги засветилась печать Гримари, и через секунду появился весь оккультный клуб. Оперативно, наверное, демон тут как минимум полтора дня, до этого сенсоры просто не покрывали этот район. На всякий случай я решил замаскироваться. Думаю, мой образ негра-бодибилдера идеально подойдет, и меня не узнают. Для уверенности надену еще и маску Великого Вена. После этого у меня появилось настойчивое желание снять всю лишнюю одежду, оставшись только в трусах, но я отбросил эту идею. Зачем мне раздеваться, если я все равно буду под иллюзиями? Думаю, можно изменить ее внешний вид для устрашения, но не более. Теперь иллюзия выглядела, как негр-бодибилдер в маске Вена, с кожаными шипованными ремнями на голое тело, в стрингах и черных кожаных перчатках. На ногах же были сапоги-кирзачи. Голос я тоже решил изменить, сделав его очень высоким и писклявым, а ауру скопировал с одного из священников Ватикана. Он вроде был достаточно дружелюбен. Пока я примерял на себя эту личину, демоны уже вступили в бой и, кажется, использовали его для тренировки, так как Риас и Акана не участвовали в сражении. Понаблюдав за ними еще немного и убедившись, что они отрабатывают какие-то комбинации и совместные приемы, я решил ворваться в бой с двух ног, в прямом смысле этих слов. Прыгнув и запустив себя телекинезом, я попал четко в лицо беглого демона, который выглядел как многорукий почти трехметровый урод без лица. Чем-то он напоминает шляхтичей из Румынии, отчего мне было не по себе. Если бы в энергетическом плане он не фанил иначе, то их можно было бы перепутать. Опрокинув демона, я запустил в него черный нож, дополнительно зарядив его святой силой. Это мгновенно его убило, как-то даже чересчур быстро. Сразу же я захватил его душу и, не жалея ее, вырвал оттуда фигуру. Это была ладья. После максимально театрально я сделал вид, что поднял ее и сказал, что это то, что нужно для моей коллекции. Весь оккультный клуб сразу стал перед Риас, прикрывая ее, но без команды они не стали нападать. Риас же попыталась узнать, кто я такой и что я делаю на ее территории. Выдержав очень драматическую паузу, я понял, что не подготовил никакой шутки для этого разговора, а поэтому стал импровизировать и изображать тупого. «Твоей территории? Я Риас Гримари, владычица этого города, а кто ты?» «Я данжен-мастер этого города и с этого момента объявляю его своим», — сказал я, поигрывая иллюзорными мышцами, а после, не дожидаясь ответа демонов, раскидал вокруг несколько светошумовых гранат, самых обычных, не магических, и сбежал. Во-первых, хорошая новость, ладья действительно последняя фигура, которой мне не хватало для второго комплекта, теперь осталось решить, что с ним делать. Во-вторых, что на меня нашло, какой к черту данжен-мастер и на какой черт я объявил этот город своим. Нет, это возможно будет хорошей шуткой, но что теперь должно начаться в городе? Пришел какой-то негр и отобрал игрушку у любимой сестры сатаны. Ну да ладно, веселее будет. К моему удивлению, на следующий день город не прочесывали демоны и сюда даже никто не заявился. Видимо, Риас решила разобраться совсем сама. Ну что ж, глупо, но похвально. На уроках я продолжал откровенно спать, точнее медитировать, оставляя только четверть сознания следить за обстановкой. Чего хватало, чтобы быть в числе первых. Как же всех вокруг это бесило. Любо-дорого смотреть, как остальные рвали жилы. Вот ведь трудолюбивые японские идиоты. В это же время три других потока активно изучали накопившиеся у меня книги. Я еще не закончил читать и познавать то, что взял с собой из Асгарда, а уже новых набрал. Самым главным чтивом был гримуар Лагана, который, правда, приходилось читать вживую во время перерывов, так как он был защищен от копирования. Там, в разделе о черных башнях Ордена Искателей, был ритуал призыва. Конечно же, добравшись до него и изучив, я сразу решил его исполнить. И это не глупость или прихоть, просто иметь укрепленную магическую башню, как базу, это неплохой плюс к личной мощи. Причем, призываться будет не какая-то случайная башня, а башня, принадлежавшая Лагану, и в ней может быть скрыто немало секретов. Ритуал должен был длиться 3 дня и 3 ночи, так что порыв в пятницу я прогуливаю. Преподавателям, конечно, пришлось сказать, что у меня было несколько дел, связанных с переездом и то, что мне нужно съездить в посольство, но кажется, мне не поверили. Найдя безлюдное место за городом, я начал несложный, но нудный ритуал. По сути он был специально растянут во времени, чтобы не перенапрягать мага. Для меня это наоборот был минус, так как иначе мне понадобился бы всего день, но переделать ритуал без башни не выйдет. Пока шел призыв, у меня было время подумать и я решил замести следы. Для этого мне нужно будет создать голема, негра-бодибилдера, отправить его пошуметь и взорваться в соседнем городе. Просто, если демоны узнают о том, что это я, это будет плохим фундаментом для начала переговоров. В принципе, у меня есть несколько неудачно экспериментальных подделок после практики в големостроении, еще с Асгарда. Возьму какую-нибудь из них и отправлю, а в качестве разума помещу туда какого-нибудь духа. Не зря же я изучал секретную магию, практикующуюся в доме Росвайс. Башня была точно такая же, какую я посещал в Анахиме. Единственным отличием было ее состояние, та вроде целее была. Внешне было много пробоин и проломов в стенах, да и состояние того, что все еще было, оставляло желать лучшего, но основные элементы вроде целы. Спустившись к реактору и открыв его, вставив гримуар и пластинку грамоты в специальные пазы, я стал проверять его состояние и ничего не понял. Дело в том, что он был построен по абсолютно неизвестной мне технологии, по крайней мере, в 9 мирах подобное не используется. Тем не менее работал он стабильно, но на малых оборотах. Подняв его мощность на 20%, я увидел, как оживают другие системы башни. К сожалению, все заклятия для комфортного пребывания были неактивны, как и система активной защиты, система порталов. В общем-то, работала только система маскировки и барьеры. В гримуаре есть инструкция, как это починить, но вначале стоит отправиться к другим башням и разобрать их на детали. Дело в том, что используются тут непростые кирпичи, и добыть их можно только в 9 мирах. Буквально в каждом из миров нужно было добыть один или два ингредиента. Оставив башню замаскированной, я вернулся к обычной жизни, но если будет время, то на следующих выходных попробую починить, что смогу. В понедельник меня вызвали в студсовет, и после дежурных вопросов о том, где я был в пятницу и почему прогулял пары, хотя я вроде предупредил преподавателей, мне предложили вступить к ним. Я даже немного растерялся от такой прямолинейности и, заметив шахматы, предложил сыграть, выигрывая время для размышления, вступить в студсовет и, соответственно, заключить контракт с Соной потенциально даст мне доступ к знаниям ее семьи и, главное, к ее старшей сестре, которая считается одной из сильнейших ледяных волшебниц. Начав партию, я оставил ее на первого Иордиса, а пока со вторым и третьим проводил небольшой совет. Дело в том, что в отличие от аниме тут Риасни выглядит откровенной дурой, которая делает откровенный минимум и ждет, что все само сработает. Тут она тренирует своих бойцов и не только во время битвы с белыми демонами. Недавно я случайно стал свидетелем их тренировки за зданием старого корпуса. Думаю, стоит дождаться, пока красноволосая позовет меня на разговор. Я думаю, что это можно ожидать в ближайшее время, и там уже буду решать. Когда я вернулся к управлению телом, то как оказалось первый выиграл уже 9 игр из 10 и Сона уже забыла о том, что мы собирались обсудить. Ну да, чего ожидать от потока, постоянно взаимодействующего с проклятой энергией. Я, конечно, понимаю, что сложно проиграть, когда у тебя есть суперкомпьютер, не говоря уже о нечеловеческой скорости мышления, которая необходима для заклинаний. Но все же можно было не так откровенно доминировать над персонажем, чьей характеристикой является тактика. Сведя 11-ю игру к ничьей, я предложил продолжить наш разговор позже. Например, когда я попробую другие клубы, для меня это все же новинка. Если ничто из них меня не зацепит, то можно пойти к ним. Сона на это просто кивнула, витая где-то в облаках. Я вот не помню, а было ли что-то особое про президента студсовета и шахматы. Ну и ладно, не убьют же меня за победу. Как и предполагалось, Риас через Кибу пригласила меня спустя несколько дней. Отказываться я не стал и после уроков пришел к ней в знаменитую комнату оккультного клуба. Осмотревшись, я не увидел даже попытки притвориться исследователями оккультизма, кроме магического круга в углу комнаты, который был вполне настоящим и функциональным, а значит, не в счет, ничего не было. И вот, скажите мне, зачем этот клуб открыли, если не для того, чтобы Риас со своими слугами просто бездельничали? Сразу же мне предложили вступить к ним, но я отказался. Дело в том, что их клуб самый непонятный и, если не считать, что здесь собраны главные красавицы и красавиц школы, то в нем ничего интересного. Вслух я стал удивляться, как такой клуб вообще могли открыть, точнее, позволить подобное в школе. Риас все эти высказывания не понравились, и она искренне расстроилась. Возможно, я немного перегибаю палку, так что, смягчившись, дал обещание, что обязательно попробую их клуб, но после остальных. Риас приняла это с достоинством, не стала мне что-либо высказывать или пытаться заманить меня своими формами, а стала аргументировать, почему их клуб самый интересный. Послушав немного этих лозунгов о том, что призывать демонов – это хорошо, а молиться Богу так себе, я ушел домой. Это в любом случае было лучше, чем я предполагал, меня хотя бы не пытались соблазнить. Это было удивительно, если вспомнить, как строились взаимоотношения между Риасой и Сием в начале произведения. Еще несколько дней все было в порядке и достаточно спокойно, но тут в один из дней, когда я задержался с Мацудой и Матахамой, обсуждая предстоящую игру, к нам подошла девушка по имени Юма. Помня канон, я знаю, что она падший ангел, но вот что с ней делать, не представляю. Убивать ее сейчас нельзя, так как это может сказываться на прибытии Оси сюда, но и игнорировать тот факт, что она нападет на меня, как-то не получается. А черт с ним, пусть все идет своим чередом, а там посмотрим, куда кривая выведет. Сходив с ней на несколько свиданий, я вполне неплохо провел время, в основном за счет демонов, которые незаметно следили за каждым шагом, но не вмешивались. Сама Юма оказалась той еще мразью, но мразью правильной и расчетливой. Как я понимаю, ей жалко меня убивать, поэтому она тянула с этим, просто развлекаясь. Мы неплохо провели несколько дней, и за это время у меня даже ни разу не появилось желания ее прибить. Просто, так как я не из сей, то меня могут прибить и не так открыто. Все эти дни я навсю использовал эмпатию и даже совершил несколько попыток в ментальную магию, но это дало слабенький результат. Судя по всему, она пыталась понять, за что меня убивать. Если я опасен, то почему бы меня не завербовать или нанять, и еще масса других вариантов. Она сомневалась и искала повод оставить меня в живых, что добавляло мне повод не убивать ее. Не знаю, так ли она думала или это мои домыслы, ну не ментальный маг я, но в один из вечеров она привела меня к фонтану. Помолчав несколько минут, она спросила, выполню ли я ее просьбу. Как я мог отказать такой девушке, тем более в такой ситуации? С грустью она улыбнулась и попросила у меня прощения за все. Это было неожиданно, но никак не меняло нашу ситуацию, так как она начала трансформацию. Она уже создала в своей руке световое копье, но я просто рассмеялся. Дело в том, что превращение напомнило мне какую-нибудь девочку-волшебницу. Интересно, она специально решила покрасоваться своими прелестями, или это особая тактика падших? Юма же предположила, что я сошел с ума от страха и запустила в меня копьем, как бы из милосердия. Сражаться с ней не хотелось, но и просто так оставлять это копье нельзя. Закончив смеяться, я в последний момент призвал щит и отразил копье в одно из деревьев, после чего принял свою синюю и крылатую версию. Хорошо, что она поставила барьер, а демоны даже не пытались следить сегодня. Юма или же Риналь была обескуражена и явно не могла подобрать слов. Не каждый день узнаешь, что это тебя, а не ты, водили за нос. Дожидаться, пока она придет в себя и начнет задавать вопросы, не хотелось. Вообще у меня до сих пор нет идей, что с ней делать, даже сейчас. Можно попробовать ее запугать и провести эксперимент, как мои силы влияют на этот процесс. Для начала я активировал драконью ауру, точнее то недоразумение, которое было у меня, после стоит добавить к ней энергию смерти и заодно устроить здесь могильный холод. Чтобы не просто стоять и смотреть, я стал загробным голосом задавать вопросы. Не был ли я добр к тебе, не был ли я обходителен с тобой, вот что за все это я получил. Она попыталась запустить в меня еще несколько копий, но не смогла пробить или даже поцарапать появляющуюся на мгновение проекцию щита. После этого я стал применять заклинания, угнетающие сознание, которые мне подсовывали другие потоки. Девушка уже побледнела и забыла про возможность летать, а просто ползла от меня, пока не уперлась в злополучный фонтан. Оказавшись рядом, я рывком поднял ее на ноги и резко перехватил, схватившись за шею. Медленно повторил свои вопросы, и такого она уже не выдержала. Да уж переборщил я с ней немного. Нужно было использовать только драконью ауру или энергию смерти, одного было бы достаточно. И что мне с ней делать в таком состоянии? Оставлять ее так, как она есть сейчас, не вариант. Она еще вспомнит что-то, хотя почему вообще должна что-то забывать? Идея пришла неожиданно. Чтобы запудрить ей мозги, пришлось сходить на поклон к адептам виртуальности. К моему счастью, у них были пара умелых ребят, которые загрузили ей в сознание смоделированную сцену моей смерти. Реальные события были представлены ее сознанию как кошмар, но после нескольких ключевых фраз они мгновенно всплывут в ее разуме. Затем я отнес ее в особое место, где мы часто бывали вместе. С помощью нескольких заклинаний я привел ее тело в состояние, будто она несколько часов не лежала в виртуальной капсуле, а сидела и плакала. Как я и предполагал, она помнила все так, как мне было нужно. Связавшись со своими падшими коллегами, Она отправилась стирать воспоминания о девушке по имени Юма. Единственные, кто помнил о ней, это демоны, что логично, и они были удивлены. Они удивились как ее пропажей, так и моему отношению к этому, хотя ничего критичного. Они просто стали следить за мной плотнее, так что я даже решил воспользоваться этим шансом. Конечно, чтобы поиздеваться над ними, я стал менять внешние показатели ауры, то я больше боец, то больше маг, а в один момент я становился древним драконом. Я узнал, что они подумали, что кто-то из других сверхъестественных представителей школы решил поиздеваться над ними. Действительно, в школе было еще несколько магов, но сомневаюсь, что кто-то из них смог бы сделать что-то подобное. Они полагают, что причиной этого стал их излишний интерес к моей персоне, и это не шутка. Эти демоны, точнее черти, решили больше пересекаться со мной. Они поджидали меня в коридорах, подсаживались во время обеда и искали повод пригласить меня куда-нибудь. Сона предложила реванш, и на это я согласился. Ариас попыталась соблазнить меня, но у нее это не получилось. Могу заметить, что идея не была ее. План использовать свои природные достоинства ей подкинула Акина, но это было ожидаемо. Все было исполнено очень даже неплохо, настолько неплохо, что я даже задумался отправиться к Маре на выходные, проведать ее и заодно опробовать отрегулированные заклинания для путешествия по змеиным тропам. Помимо королей в игру вступили и другие фигуры, но не очень результативно, так как ничего интересного предложить они не смогли, но за старания им плюс. Кроме Коника, с ней я вполне нормально общался и специально вслух пожалел, что ее используют как разменную монету, чтобы меня заполучить. Так что каждый раз я угощал ее печеньем и оставлял ей небольшой мешочек с черной кошкой. Мешочек, конечно, был не простой, а с подслушивающим заклинанием, так что я знал, что происходит в оккультном клубе. После школы у меня было много дел, и я даже жалел, что у меня нет теневого клонирования или чего-то подобного. Мне нужно было отремонтировать башню, расширить сеть датчиков по городу, тренироваться с магией, развивать тело и осваивать драконью энергию. Саму идею о поездке к Маре пришлось отложить. Помимо этого я также искал все важные для канона места и помимо сенсоров установил там еще и камеры. Вот как раз одна из них и зафиксировала появление монахини с чемоданом. Это, конечно, была Асия, и я в честь хорошей погоды и не менее хорошего настроения решил сделать крюк и пересечься с ней по дороге. Я ее увидел так же, как и каноничный эссей, а именно с раскрытым чемоданом и задранной юбкой. Мне кажется, что неважно, насколько ты неуклюжий, так упасть невозможно. Не став больше пялиться, я подошел к помощи и включил эмпатию на полную, но нет, она это не специально. Вместе мы прошлись до парка, там также был каноничный мальчик с ушибленным коленом. Асия сразу же к нему бросилась и стала лечить, а после грустно спросила, считаю ли я теперь ее монстром. Вопрос был бы странным, не зная я ее историю. Вместо ответа я просто создал на руке ледяной тюльпан и протянул ей, говоря, что я тоже знаю пару трюков. Проводив ее до дороги, ведущей в церковь, я наложил на нее несколько отслеживающих заклинаний, чтобы быть в курсе всего происходящего вокруг нее. Сославшись на дела, я отказался подходить ближе и ушел. Заклинания работали нормально и уже через несколько часов, я обнаружил, что у них там все спокойно и Асию никто не обижает. Ее пытались обижать, но Ривналь вступилась за нее, видимо не хочет, чтобы с ней что-то случилось, до назначенного времени. Значит, до того, как из нее попробуют извлечь механизм за нее, можно не переживать. Нежданно-негаданно, но у меня нормализовалась энергия и даже пришла к некоторому оптимальному состоянию, при котором можно было в себя пихать новый артефакт. На самом деле варианта действий было два. Первый – это приварить к себе сияющий амулет на скрытность, тогда у меня появится больше возможностей для тренировки, так как я смогу убрать со своего тела маскирующие руны и поставить сдерживание физической и магической силы. Второй вариант – это рискнуть и выпустить меч и щит, а после пары дней на привыкание провести ритуал и уплотнить магическую силу, повысив ее качество. Немного подумав и подкинув монетку, я выбрал второй вариант, так как после него мне придется восстанавливаться всего пару недель, а не месяц, после чего я снова буду в форме и смогу присоединить еще один механизм. Скорее всего, скоро этот маскарад будет закончен и не будет такой потребности в маскировке. Возможно, следует не ее себе приваривать, а другой механизм, там что-то вроде пушки или иллюзий, но подумаю об этом позже. Сейчас же, придя домой и зайдя в свою кладовку, я готовился снять все ограничения. Сделав это, я скорчился от боли, резко разлившейся по всему телу, и не мог понять, что происходит. К счастью, другие потоки сознания быстро обнаружили контрольные нити и подключили их к себе. Каждый артефакт атаковал один из потоков сознания. Меч пытался убедить первого, что резня это хорошо и нужно проводить ее не меньше одного раза в неделю, а лучше вообще каждый день. Щит убеждал, что один, Тор, Афина, Мара и все остальные не боги, а всего лишь паразиты, питающиеся верой людей, и верить в них не надо. В обоих случаях в посылках артефакта было зерно истины, но при этом я спокойно мог и не согласиться с ними. Проводить резню полезно, но раз в неделю многовато, а с богами еще забавней, какая разница, кто они по своей природе. Я не расист, могу спокойно пообщаться и с чернокожими, и с азиатами, и с паразитами. Придя в себя и проверив изменения, я понял, что не обязательно ждать даже пару дней, можно сразу ополовинить свою ману. Дело в том, что меч и щит уравновешивают друг друга и в спокойном состоянии нивелируют изменения. Модифицированный ритуал с использованием души энергии, накопленной в системе, уже давно был у меня готов. Введя изменившиеся параметры, я запустил его и сразу же чуть не отрубился. Дело в том, что мое тело перенасыщено энергией и ее уплотнение болью отражается на нем. По итогу плотность моей маны выросла в 2,5 раза, а от предыдущего объема осталось только 60%. После всего этого я просто завалился спать и даже с утра проспал первую пару, но после пары улыбок и партии в шахматы с Соной, меня простили. В качестве побочных эффектов от всего пережитого у меня была постоянная усталость на неделю, упал контроль, в очередной раз было магическое перенапряжение, и мне теперь нужно контролировать эмоции. Дело в том, что если я слишком радуюсь или испытываю другие положительные эмоции, то баланс уходит в сторону святой энергии, а если злюсь или испытываю негатив, то к проклятой. Все бы ничего, если бы я умел ими нормально пользоваться, но смешиваясь с другими энергиями в моем организме, эти силы могут принимать весьма странные формы. В общем, нет ничего непоправимого, но на адаптацию нужно время. За неделю после ритуала я несколько раз встречался с Асией, угощал ее мороженым и печеньем собственного приготовления. Все равно для ФИС его нужно делать в промышленных масштабах, так что запас у меня есть. Во время этих встреч я навесил на нее, помимо следящих заклинаний, еще и защитные и даже подарил браслет, который создаст вокруг нее пятислойный щит на 20 минут. К выходным я более-менее освоился с новой силой и полностью восстановился. По крайней мере, колдовать мог нормально, так что решил отправиться в башню искателей. Нужно повысить ранг и собрать материалы для ремонта. С картой найти ближайшую башню не составляло труда. К сожалению, она была под водой в сотне километров от берега Японии. Прибыв туда и проникнув за защитный купол, я увидел почти целую башню черного цвета. Зал с испытанием располагался в подвале, но перед его прохождением интуиция дернула меня проверить источник энергии. И не зря. Местный реактор был куда проще, чем в башне Лагана, и работал на монокристаллах, запасы которых в нем были почти на нуле. После испытания у меня было бы минут 10, чтобы собрать материалы и сбежать. Но, отключив лишние системы и добавив немного топлива, я смог выиграть время. Подумав немного, также выпустил Ардиса, чтобы тот собирал все, что не поддерживает щит или не мешает прохождению испытания и получению ранга. Зайдя в комнату испытаний, меня заволокла тьма, и я оказался перед гигантской, явно асгардской, полосой препятствий. Я аж прослезился от ностальгии и сразу бросился ее проходить, не став даже читать правила и нормативы. От нахлынувшей радости меня скрутило сразу же после первых шагов за стартовую линию, так что пришлось потратить несколько минут, чтобы привести себя в норму. Первым препятствием была полоса с молотами, бьющими по земле. Попав в их ритм, я спокойно пробежал трусцой, не задев ни один. Дальше был узкий коридор, в котором зажглись огненные струи, а после, в качестве мотиватора, покатился огромный камень. Используя сферический щит против огня, я просто побежал, даже не ускоряясь. Если все ловушки будут именно такими, то я даже не вспотею. Дальше была яма с шипами и мостки над ней, но я ее просто пролетел на крыльях. Шипы и дротики даже не стоили внимания. Силовой щит, включаемый одним из потоков по необходимости, позволял не обращать на такую мелочь внимания, так же как и на многое другое. Комната, заполненная водой с механическими акулами, явно производство цвергов, была чем-то необычным, неординарным и интересным, но несложным. Просто заморозив всю воду и проделав себе удобный туннель, я вышел к следующей комнате. За водной комнатой шла огненная с озером лавы и лавой, стекающей по стенам из потолка. Ее я также преодолел, замораживая все вокруг себя и тем самым сделав себе дорожку. Вот комната с ураганом застала меня врасплох, и я даже не сразу понял, как ее преодолеть. Ураган то не заморозишь. Идея пришла, когда я посмотрел на гладкий пол и создав тяжелый шар из каменного льда. Я покатился к выходу, не с первого раза, но мне удалось попасть в него. Чего ожидать от четвертой стихийной комнаты я не знал, но повышенная гравитация была слишком простым испытанием. Усилив свое тело, я спокойно прошел через комнату и вышел в новый зал. Неожиданно дальше пришлось проходить испытание на меткость и поразить мишени, что было несложно. Следом нужно было разрушить стены, каждая крепче предыдущей, что также было просто. Взрывчатка может решить многие проблемы, и для такой она и была создана. На этом неожиданно испытания закончились, и меня вновь накрыла тьма, перенося меня обратно. Я очутился в той же комнате, откуда стартовал, и получил высшие баллы по всем пунктам, не максимум, но тоже хорошо. Моя карточка тоже обновилась, теперь я был адептом второго ранга, и на карте отобразились новые точки, которые были где-то в Африке, Южной Америке и Китае. Выйдя с полигона, я увидел, что от башни остался только один тонкий шпиль или колонна, которая и распространяла барьер, реактор и комнату испытания. Ардис очень старательно собрал все, что только можно было, так как в башне больше не осталось ничего, что может потреблять лишнюю энергию, и поэтому у купола появилось еще несколько часов. За это время я запечатал все материалы в хрустальные пластинки. Много туда не поместишь, но они и не такие дорогие, как драгоценные камни, а поэтому их можно создать несколько сотен. Пока я заканчивал с разобранным ранее, Ардис уже разобрал полигон и даже частично запечатал все это. По итогу мы забрали даже реактор. Если немного починить его и заправить, то можно использовать его, как источник энергии для охраны пентхауса. Так как на прохождение испытания я потратил только утро субботы, то все остальное время до понедельника было потрачено на восстановление башни. Для начала я убрал все проломы и трещины, вернув зданию структурную целостность. Потом занялся восстановлением энергоцепи, благодаря чему заработали некоторые из второстепенных систем, включая и систему порталов, вместе с внешними портальными рамками. Вот именно последнее я установил в своей квартире, конечно же, в кладовке. Теперь, когда у меня есть стабильный портал, то башню можно переместить куда-нибудь в более безопасное место, например, к Маре. Эта идея мне нравилась, но до этого нужно проверить их максимальную дальность, починить другие системы и найти, как минимум, 4 свободных дня. Да и у нее нужно спросить, может ей и просто портальной арки хватит, а башня наоборот будет мешать, это уже рабочие моменты. Доработаю черного голема и отправлю его отводить подозрения от меня, но не бросать же почти выполненную работу. Примечание к части. Где-то где не знаю где. Дед Максим провел сотни лет в тренировках после своего прошлого поражения. Его сила уже не та, что была раньше. Он познал всю суть жизни и смерти и решил, а зачем оно ему надо. Да вроде нафиг оно ему не сдалось, и прекратил на этом свою культивацию. Так провел он в ничего не делание еще сколько-то времени, а потом стало как-то скучно. И теперь, у него новая цель. Он решил, что доберется до истины и узнает, кто же такой и такая, а то и вовсе такие бабуин, товарный знак, вроде столько знакомы, но в лицо он это никогда не видел. Поговорить успел, значится, а вот морду это так и не показало. В корне некультурно, решил дед Максим, и теперь у него лишь одна цель, найти тех, кто скрывается за этой злой организацией. А, правда непонятно, злой ли, скрывается ли организация ли или просто один человек. И он уже собрал все, что нужно для путешествия. Он собрал все инструменты, которые успело придумать человечество. Осталось придумать, как их все с собой унести. То Бетсон тянует. Часть 69. В Академии демоны, видимо, между собой что-то решили и меня перестали так часто звать в студсовет, зато в этот же вечер меня опять позвали в оккультный клуб. Для вида я несколько раз отказался, когда это предлагал Киба, но вот когда ко мне прислали Коника, то я согласился прийти. В основном для вида и немного, Чтобы подорвать авторитет Риас, я посетовал, что ее хозяйка слишком настойчива. Если она хочет получить к себе в клуб всех самых интересных и популярных людей в школе, то ей придется постараться, меня так просто не купить. Конока не поняла, о чем я вообще, а вот несколько случайных слушателей сразу смекнули, что к чему. Конока же я попытался намекнуть, что они слишком идеальная компания, но кажется, до нее так и не дошло или ей просто было все равно. Когда она ушла, я стал готовиться к предстоящему шоу. Риас в любом случае сделает какую-то глупость, а значит, над ней нужно будет пошутить. Подготовка, в первую очередь, заключалась в поиске путей отступления и придумывании шуток. Скорее всего, Риас просто в лоб расскажет о том, что они демоны и предложит мне служить ей. Для обеспечения первого пункта я решил приварить к себе еще один механизм, а именно сияющий амулет на скрытность. Осваиваться с ним мне придется еще неделю, если не больше, но самые простые трюки можно и за пару часов выучить. Кроме демонов была проблема и с падшими, так как к ним пришло подкрепление в виде священников-еретиков. Судя по информации со следящих заклинаний, эти самые еретики привезли некие крупногабаритные артефакты, и это, скорее всего, тот самый крест для извлечения механизмов. Нападать сейчас, наверное, рано, хотя можно было бы забрать Асию еще в первую встречу или немного позже, а не ждать канона, не пойми зачем. Но раз начал, то буду следовать несуществующему плану, как, конечно же, и задумывал. Защитные заклинания не позволят им причинить вред Асии или, по крайней мере, дадут мне дополнительное время на ее спасение. На всякий случай, я отправил Ардиса на разведку, чтобы он подал мне сигнал заранее. У меня было какое-то смутное предчувствие, может интуиция, а может и нет. Вечером я пришел в комнату оккультного клуба, а там все подготовили в традициях тайных сект. Свет приглушен, и всюду зажжены свечи. Риас восседает за своим столом, а ее слуги стоят позади нее и все с такими серьезными лицами смотрят на меня. Будь я простым человеком, то даже испугаться бы, но меня такими дешевыми трюками не взять. Это было написано у меня на лице в виде полного безразличия. Риас сначала издалека и спросила, что мне известно об историях, рассказанных в Библии. Тут даже шутить не пришлось. Саму Библию я не читал, только расширенный курс истории. Там было немного обо всем, но не о конкретных подробностях. Так что тут я сказал правду. Это там, где черти, ангелы и бог. Слышал о подобном, но мне ближе скандинавские саги и греческие эпосы. Ничего, это поправимо. Позволь мне представиться. Я, Риас Гримари, принцесса демонического клана Гримари, и я дарю тебе уникальную возможность присоединиться ко мне и стать демоном. В этот момент она выпустила крылья и посмотрела на меня, но, видимо, не нашла на моем лице заинтересованности и продолжила. Также ты уже знаком с большей частью моих слуг, но я представлю их заново. Киба Юта, мой конь, Конока Тадзё, ладья, и Аконахимадзима, королева. Теперь и все остальные выпустили свои крылья. Для меня это все выглядело наигранно, даже чересчур. Интересно, сколько они репетировали. Тут однозначно нужна шутка. Так что, прошептав шепотом, что я тоже играл в ДНД, после продолжил уже нормально. Ну тогда позвольте и мне представиться. Я, чародей 15 уровня, покоритель драконов и член лучшего отряда на всем побережье мечей. Мое имя славит в великих вратах Балдура и Невервинтере, а красные чародеи те трепещут только при его упоминании. Я, Галастин полуэльф и невероятный красавец, известный в элитных кругах Тарила. Чего? Ты о чем вообще? Ну как же, а вы тут не в ДНД играете, может тогда в Архаммер ФБ, но я про него мало знаю или тут что-то другое. Мы реальные демоны. Магия реальна, сверхъестественные существа реальны, да даже твои асы и олимпийцы. То есть ты хочешь сказать, что вы все черти и предлагаете мне стать чертом? Как-то это не круто, тебе так не кажется? Вместо слов Акана зажгла огонь в своей руке и улыбнулась, мол, попробуй опровергнуть это. Так вы клуб фокусников, а весь этот оккультизм, это так сценический образ, тогда да извиняюсь, все выглядеть очень круто. Я так понимаю, в той тележке с чаем на самом деле баллон с пропаном или другой инвентарь. Каталку просто откатили легким движением ноги, но я все еще изображал скептичность, внимательно осматривая углы и стены в поисках секретов. Риас вновь попыталась воззвать к моей логике и доказать, что они настоящие демоны. Правда, я и так верил, что они черти, и говорил им об этом, но они понимали меня неправильно. Мне начало это надоедать, да и шутить с ними неинтересно, не ценит мой глупый юмор. Когда я собирался уходить, то Киба за секунду оказался возле двери, перекрывая мне проход. Базово отшутившись, что он спортсмен, я проявил настойчивое желание уйти. Тогда блондин достал меч, а я искренне удивился, где он его прятал. Судя по эмпатии всем, кроме Коныки, это уже надоело и, возможно, Риас уже хотела показать мне свою силу, но ее прервал зазвонивший у меня в кармане телефон. Извинившись, я вышел в коридор, просто отодвинув Кибу, чему он был удивлен и сразу закрыл дверь. Никакого звонка, конечно же, не было, но Ардис связался со мной и рассказал о подготовке к какому-то ритуалу с артефактом, крестом. Уйдя в невидимость, я создал иллюзию, уходящую по коридору, и вовремя, так как Киба уже выскочил за мной в коридор, но моя иллюзия уже заворачивала за угол. Он рванул за ней, но я перекинул заклинание на него, и теперь моя иллюзия будет всегда за следующим поворотом. Пусть побегает спортсмен. Риас авторитетно заявила, что я не простой человек, а Кана с ней согласилась. А вот Коныка молча смотрела на меня. Дело в том, что я специально оставил слабый человеческий запах, отправив ей ментальный образ. «Тихо, ничего не говори», с помощью телекинеза пихнув ей в руку небольшой мешочек с печеньем, на котором была изображена черная двухвостая кошка. Не знаю, была она шокирована или мне удалось ее подкупить, но она промолчала. «Еще час или даже больше у меня есть, но стоит поспешить. Подслушивать за демонами я не стал, все равно в мешочек вшит небольшой амулет, микрофон, прямо в рисунок. Что забавно, стоило мне их покинуть, как они начали не меня обсуждать, а заговорили о взорвавшихся падших. Откуда у них появилась информация о готовящемся ритуале, мне непонятно, но они решили вмешаться. Риас решила не в одиночку идти, а позвать весь студсовет для поддержки, что достаточно похвально. Хотя странно, что все это время только оккультный клуб занимался отловом и уничтожением беглых демонов. Это меня пока не касается, а разбираться почему именно так, будет позже, если станет интересно. Демоны решили выступать сразу, как вернется Киба, и окружить церковь с двух сторон. Тактика неплохая, несмотря на то, что ее предложил Риас, а не Сона. С учетом того, что они скорее всего поставят барьер, то у меня фора в 5, может быть, 7 минут. Думаю, я успею сделать все, что только захочу. Хотя можно на входе немного задержаться и так красиво закончить наш маскарад. Лететь до церкви было всего 2,5 минуты, и еще одну я потратил на небольшой осмотр территории. Приземлившись прямо перед входом, меня встретил мужик в кожаном плаще и две девушки. Они удивились, а разглядев меня еще и сказали, что я должен быть мертв. Как говорится, кому должен, тем прощаю. А эксгибиционист получил черным ножом в печень и сразу загнулся. Высокую девушку с синеватыми волосами я просто превратил в ледяную статую и, пройдя мимо, уронил. Последняя девушка была скована страхом и, видимо, могла только дрожать, так что ее я заморозил, но оставил в живых. Тут же появился Ардис, который убрал покойных и захватил экспериментальный образец. Не знаю, что я с ней буду делать, но в хозяйстве пригодится. Подойдя к большой деревянной двери, я заметил красную макушку среди деревьев и улыбнулся. Сейчас я покажу, как нужно делать шоу. Сменив внешний вид костюма на привычный зеленый, при этом добавив спецэффектов в виде дымки, я вышиб дверь силовым молотом и смело шагнул в темноту.